Игорь. Адрес, который назвала Каринка, в центре. Ехать недалеко, но из-за пробок выходит долго. Я психую, ругаюсь на всех, кто пытается меня подрезать. «Давай я за руль», — предлагает Митька. «Иди к черту», — отмахиваюсь. А Юлька просто стискивает мою коленку. Люблю ее. Вот и сейчас совершенно точно понимаю, что люблю. Что с ней можно и в вагоне в воду. Что это та женщина, которая с тобой всю жизнь рядом пройдет. Хочу, чтобы так и было. Жить с ней, растить с ней Тимоху и еще кого-нибудь. Пока сложно представить, что у меня будут дети. Я, в принципе, отцом-то стал недели три как, но... Черт, как же это? Как же больно! Как Карина может? Это же ее сын. И ее тоже. Она же видела, что делает. Неужели ей всегда были нужны только деньги? Черт, да, ей всегда были нужны только деньги. И о ребенке об этом я не знал не из-за ее благородства, а из-за того, что она другому мужику лапшу на уши вешала. 6 лет назад тот был побогаче. Ладно, сейчас доберусь до нее, поставим все точки над «и». Игорь. Митька внимательно смотрит в свой телефон. А мне мои бойцы пишут другой адрес. В смысле? Ну, такси уехало на другой адрес, из центра. Митька задумчиво трет подбородок. В Крылатском апартаменты, туда была заказана машина. Слушай, хмурюсь. Ну, может, она просто уже в другое место поехала, назвала Сити. Митька очень напряженно молчит. Я еле сдерживаю ругательство. Бесит эта ситуация. Я иду на все ее условия, и все равно она что-то мутит. С трудом нахожу парковку. Встречу она назначила в лобби. Заходим туда взвинченные, взмыленные. А Карина сидит вальяжно в кожаном кресле, закинув ногу на ногу. Томно улыбается. Видит около меня Юльку и высокомерно кривится. Видит Митьку и раздраженно дергается. Встает. «Привез?» — спрашивает требовательно. «Привез», — киваю. «Тим где?» «Утром деньги, вечером стулья», — не к месту блещет она эрудицией. «Знаешь что?» — срываюсь я. «Карина Витальевна!» В мою грудь упирается Митькина рука. «У нас же с вами деловой разговор. Давайте обойдемся без юмора и метафор». «У меня с вами вообще никакого разговора нет», — огрызается мать Тима. «Карин, я делаю все, что ты требуешь», — произношу глухо. «Дай мне увидеть ребенка». «Деньги давай», — требует она с интонациями рыночной торговки. «Хорошо», — снова оттесняет меня Митька. «Подписывайте». Он сует ей в руки бумажки, которые почти на ходу распечатал там же, в торговом центре. «Пересмотр места жительства ребенка у нас решается либо нотариально, либо через суд. Поэтому это проект соглашения, по которому она обязуется подписать у нотариуса. Филькина грамота, короче». Но и она приводит Карину в бешенство. «Ты мне что, не доверяешь? У нас об этом речи не было!» Листы веером летят на пол. «Карина, я передаю тебе большую сумму денег», — смотрю ей в глаза. «Я же должен иметь хоть какие-то гарантии». «Ах, вот ты как заговорил!» — в сердцах орет она. «Значит, деньги тебе дороже ребенка, значит...» Я не выдерживаю, я срываюсь, дергаюсь в ее сторону, но очень вовремя поперек бросается Юлька, а эту сволочь несет. «Всегда только о деньгах думал, ребенка своего и знать не хотел. Черт, она заткнется или нет?» Я, кажется, что-то ору ей в ответ, но меня попросту выволакивают из того фойе на улицу. Я плохо понимаю, что происходит, но тут в лицо мне прилетает пригоршня снега. Твою ж, Митька. И Юлька. Блин, спасибо им. Закрываю глаза, выдыхаю. «Прости, друг, но тут разговаривать бесполезно», — рычит Митяй. «Надо идти в суд». «Мить, а сколько шансов в суде?» — спрашиваю тихо. «Ну...» — растерянно пожимает плечами он. «Мы можем в судебном порядке установить режим свиданий». «То есть безнадега, да?» Упираюсь руками в колени, дышу, словно удар в живот пропустил. «Ребят!» — тихо зовет нас Юлька. «А второй адрес какой?» «В смысле?» «Мы не понимаем, о чем она». «Ну, куда она такси заказала?» «И тут мы понимаем».